конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь. Это, конечно, означало расстрел. А второй источник – это совсем уже мрачный и адский котлован, который неистово роют пролетарии, сначала спровадив буржуев по течению реки на плоту в море, причем отбирает кандидатов на плот медведь-молотобоец, который чует классового врага. Не отсюда ли идет поговорка, что у нас прокурор – медведь? Беспросветное черное отчаяние Платонова – это мир атеиста и без Воланда, и без Иешуа Ганоцри. Платонов никогда не был за границей, так и прожил свои горькие 52 года за глухим забором СССР. Чевенгур и котлован – это среда обитания абсолютного большинства замученного и обманутого народа, без выхода, без будущей жизни, без надежд и упований, на дне котлована.